В эту минуту зазвонил телефон. Аппарат висел на стене возле двери. Старая модель с черной спиралью шнура. Звонки следовали один за другим, но женщины трубку не снимали. Сидели, не шевелясь, тихо, спокойно. Хункелер тоже не двигался, только слушал, считая сигналы. После 17-го звонка телефон умолк. Рут подняла глаза, попыталась улыбнуться. Дружелюбно спросила. «Налить вам еще чаю?» «Нет, спасибо. Итак, кто-то сюда звонил». «Почему вы не ответили?» «Звонили наверняка Иову. И раз его нет...» Хункелер отодвинул собаку подальше. «Все-таки не по душе ему это зверье». «Что ж, троих из вас я теперь знаю. А как насчет остальной троицы?» «Гляньте в свой компьютер», — сказала Нелли. «Мы все давно там числимся, кроме Эдуарда. Впрочем, теперь он, небось, тоже туда угодил». «Я предпочитаю побеседовать с вами». Она разгладила на колени халатик. «Патрик, Свен и Лаки». «Где они сейчас?» «Лаки по-настоящему зовут Лукас Шиндлер. Он получает пенсию по инвалидности и живет в муниципальной квартире возле Хаммерштрассе в Малом Базеле». «Точный адрес?» «Тоднауэрштрассе, 76». «Ладно, спасибо. Вы знаете, что из Базеля вам уезжать нельзя, иначе навлечете на себя подозрения. Господин Модерен нас предупредил». Хункелер встал, с трудом отбился от собаки, которая скакала вокруг. «Я еще свяжусь с вами, вероятно, по телефону. Если не снимете трубку, придется навестить вас снова». «Пожалуйста, навещайте». Хункелер сел в машину, проехал на Митлера-штрассе, припарковался возле своего дома и зашел в летний уголок. В садике было слишком жарко, и он предпочел устроиться в помещении в обществе хозяина, Эдди. «Сооруди-ка мне эспрессо», — сказал он, — «а то я горького пойла нахлебался». На столе лежали две газеты. Одна из них, тюрихская «Бульварцайтунг», успела-таки тиснуть на первой полосе шапку «Загадочные убийства врача, пользующего наркоманов». Сама статейка была коротенькая, явно по нехватке времени. Тем не менее сообщалось, что известный базельский врач, работающая с наркоманами доктор Криста Эрни, в понедельник утром найдена мертвой в своем врачебном кабинете, убитая ударом ножа в грудь. В заключении ставился вопрос, не ознаменует ли это убийство, предположительно совершенное наркоманами, конец либерализма в кантональной политике в области наркотиков. «Базлер-Цайтунг» поместила на первой полосе небольшую, но весьма любопытную по тону заметку. Госпожа Эрни была названа там выдающейся культурно-политической деятельницей, а ее смерть — трагедией прямо-таки национального масштаба. В заключении газета обещала посвятить этой достойной женщине более подробную статью. С наслаждением, прихлебывая сладкий кофе, Хункелер перевернул еще несколько страниц. В разделе местной хроники сообщалось, что партия «Труда», пока что насчитывающая 70-80 членов, выйдет на следующие кантональные выборы собственным списком. Как заявил один из ее руководителей, ПТ хочет дать избирателям возможность проголосовать за левую партию, не поддерживающую вступление страны в ЕС. «Пролетарии всех стран, разъединяйтесь», — сказал комиссар. «Не вступайте в Европу». «Что за ерунда?» — Эдди несколько опешил. «Да так, жарко очень. Базельские мозги напрочь пересохли, еле ворочаются». Эдди бросил в стакан с водой шипучую таблетку от печени и мрачно наблюдал, как она растворяется. отпил глоток, скривился. Мерзкий вкус. «Убийство вправду из-за наркотиков?» — спросил он. «Вероятно, но не обязательно». «Как можно выставлять госпожу Эрни чуть ли не пособницей наркоманов? В конце-то концов, метадон разрешен законом». «Нынче все можно, лишь бы тираж повысить». Радио «Базилиск» сообщало, что у наркоманов есть собака. «Жалко мне животину». «Почему это?» Некая госпожа Шваб, которая помогает врачам на приеме, сказала, что собака — живые мощи, потому как наркоманы эти совсем ее не кормят. Безобразие! Что безобразие? Морить собаку голодом. Наркоту даром получают, а бедную тварь не кормят. Вздор, — сказал Хункелер. По Санкт-Йоханнс-Ринг он вышел к реке. Затем пересек мост Иоаннитов, мимоходом глянув сверху на купальню, где на топчинах загорали три голые женщины. Дом 76 по Тоднауэр-штрассе оказался старой запущенной постройкой. Дверь парадной была не заперта. Хункелер поднялся наверх. Лестничная клетка провоняла какой-то кислятиной, вроде как застарелой мочой. А к этой воне примешивался аромат неизвестных ему экзотических пряностей. «Вот и дверь Лукаса Шиндлера». Хункелер нажал кнопку звонка. «Не работает». Тогда он постучал раз, другой, со всей силы. Немного погодя, дверь распахнулась. На пороге стоял тощий долговязый субъект неопределенного возраста. Может, лет 40, а может, 30 или 60 в одних трусах. «Лукас Шиндлер?» — осведомился Хункелер. «Да, а что?» Хункелер предъявил удостоверение. «Хочу поговорить с вами». Лукас Шиндлер сделал попытку посторониться и едва не упал. В последнюю секунду успел ухватиться левой рукой за дверную ручку и кое-как устоял на ногах. Правую руку он все это время держал за спиной, и когда опустил, в ней обнаружился открытый выкидной нож. «Вы в своем уме?» — воскликнул Хункелер, шагнул вперед, схватил Шиндлера за запястье, отобрал нож, сложил его и бросил на сундук в коридоре. «Валите отсюда!» — буркнул Лукас. «Кого это вы поджидали с ножом в руке?» — спросил Хункелер. «Не ваше дело!» Комиссар прошел по коридору в комнату, дверь которой стояла настежь. Посередине низкий столик. На нем початая бутылка водки, стаканы. Рядом на полу еще одна водочная бутылка, порожняя. Два шприца, сигаретные окурки, оставившие на паркете черные следы ожогов. Воздух спертый, не продохнешь. На диване дрыхнут, разинув рот, двое юнцов. Патрик и Свен. Хункелер узнал обоих. Он взял стул, вытер сиденье. Сел, пристально глядя на Лукаса Шиндлера. «Ох и тощий! Все ребра наперечет!» «Как вы, собственно, представляете себе свое положение? Вообще-то вам бы полагалось до сих пор сидеть в следственной тюрьме, и весьма возможно, судья оставил бы вас под арестом». «Вот лажа!» — проворчал Лаки. «Зачем вам понадобился нож?» «В тюрьму я больше не пойду». Затем и ножик. Пырнул бы и все дела. Хункелер полез было в карман за сигаретами, но передумал. Здесь и так дышать нечем. Нет, вы ждали не полицейского. Вы ждали кого-то, кто не просто хочет вас засадить. На полицейского даже вы с ножом не пойдете. Полная лажа, — повторил Лаки. Хункелер ждал. Спокойно смотрел на Шиндлера и ждал. Спешить-то некуда. Лаки начал дрожать. Сперва затряслись колени, потом тощие ляжки, потом торс, руки и ноги. «Вам надо бы обратиться в лечебницу Фридмат», — сказал комиссар. «Давайте я вызову скорую». «Нет, нахрена? Ломка у меня, просто ломка». Он доковылял до кресла, рухнул на сиденье. Закрыл глаза, застонал. «Дам вам три совета», — сказал Хункелер.